Глава 10. Размышления и думы о будущем, прошлом, о настоящем. Мы выкинем из песни все слова, чтоб вставить новые в освобожденном месте. На то у человека голова, чтоб сочинять, выдумывая песни. 1974 год, 6 июня, Москва, детская больница. Лежать в детской больнице было очень хорошо. Тепло, светло и уютно. Я здесь уже третий день. Мы тут с Лёхой самые старшие в хирургическом отделении. Лёшка все время порывается встать, но ему пока еще врачи запрещают, чтобы швы не разошлись. У меня уже начали сходить синяки на лице и на теле. Губы уже не болят от горячего чая. Заживает все как на собаке. О том, чтобы меня поместили в одну палату с братом, распорядился полковник Авдеев. А возился со мной, возил на машине и ходил вместе со мной по врачам тот самый улыбчивый капитан. Капитан Васин, хотя он в конце разговора просил называть его просто Игорем. Я-то был не против, но в моем нынешнем теле 13-летнего пацана называть так взрослого человека и к тому же капитана милиции было, как бы так сказать, неприлично. Друзьями мы еще не стали с ним, так что пока он для меня или товарищ капитан, или Игорь Анатольевич. Я подробно рассказал Лехе, как все было той ночью, когда его порезали, потому что он, ввиду отсутствия по уважительной причине, много чего пропустил. Но вот что он сам-то мог рассказать про ту ночь? Спал себе тихо, никого не трогал, потом ему на голову накинули одеяло, град ударов со всех сторон, резкая боль в животе. Носилки, скорая помощь, больница, очнулся после операции уже в палате. Я хвастаться особо не стал, что я, акибылинный богатырь, крушил всех врагов налево и направо дужкой от кровати. Просто сказал ему, что мне удалось отбиться. Зато про приезд следователя и мой разговор с ним рассказал. Лёшка с интересом слушал и мой рассказ про то, как я весело провел время в отделении милиции. «Саня, а нафига ты стал со следователем спорить? Он же из-за этого тебя в отделение посадил». «Понимаешь, Лёш, я такой типаж Козлов вижу насквозь. Он сразу увидел легкую перспективу закатать меня по обвинению в убийстве. Ему не хватало совсем немного». Всего лишь, чтобы мне было уже 14 лет. Но и это легко можно было обойти, если слегка допустить описку в цифрах. Год рождения 60-й, а месяц, ну, всякий может ошибиться. Типа вместо восьмерки написать шестерку в одном из первых протоколов. Ну а там она уже пойдет кочевать из бумаги в бумагу. А потом, когда уже дело дойдет до суда, то нам с тобой уже и взаправду будет по 14. И даже если потом это обнаружится... Могут и не обратить внимания. А если обратят, то уже поздно. Следак раскрыл дело по особо тяжкой статье. Процент раскрываемости и все такое. А как же мое ранение? А тут еще интереснее. Можно еще одно дело раскрыть по нанесению тяжкого телесного. Дело-то уже раскрыто. Рыжий тебя пырнул ножом. Это факт. Но Рыжего я убил. Дело закрыто в связи со смертью подозреваемого. А если нас с тобою было двое, то мы совершили его убийство в составе группы лиц. А может быть, и по предварительному сговору. Ты думаешь, меня случайно запихнули в камеру со взрослыми мужиками? Я там всю ночь провел босой в трусах и в майке. Если бы не Тихон... А что он за человек? Авторитет или положенец? Очень крутой дядька. Может, даже и вор в законе. Я так до конца и не понял пока. Но он человек тертый. Я не все его татуировки разглядел, но, судя по всему, один из очень авторитетных людей в блатном мире. Он обещал тебя вытащить из ментовки? Может, и вытащил бы, но чуть позже. Я думаю, что денег и связей хватило бы. Но повезло, что с проверкой в отделение милиции нагрянул тот полковник, Авдеев. Думаешь, это случайность? Неужели ты считаешь, что блатной авторитет Тихон мог обратиться к менту с большими звездами и попросить полковника МВД заехать в отделение милиции, чтобы вытащить оттуда какого-то мальчишку? Не смеши мои тапочки. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Глубокомысленно процитировал мне Леха бессмертного шекспировского Гамлета. Не надо искать черную кошку в темной комнате. Ее там нет. Ответил я ему цитатой, приписываемой Конфуцию. «Саня, ты мне лучше скажи, что мы будем делать дальше? Перспектив у нас с одной стороны много, а с другой... Медсестра говорила, что нас отправят в пионерлагерь». «Ты этого очень хочешь?» «А хрен его знает, Лёш. Поехать в пионерлагерь было бы забавно. Снова окунуться в это. Когда еще такое удастся? Нам в августе уже 14 будет. В следующем году уже не получится так отрываться. А мне понравилось, что у нас с тобой днюха прямо в день ВДВ. Ты думаешь, что снова попадешь служить в воздушно-десантные войска? Да, войска дяди Васи первыми бросят в пекло Афгана. Мне кажется, что первыми там были Альфа и мусульманский батальон. А потом ВДВ. Ну так что, учимся в школе, идем в армию, а потом едем воевать в Афган? А какие еще у нас есть варианты? Саш, мы вроде бы теперь сироты детдомовские. А сирот вроде не отправляли в Афганистан? Всех отправляли. С судимостью не брали в ВДВ, глубокомысленно проговорил Лешка. Зато ранее судимых отправляли в стройбат. А там, по-моему, не меньше шансов вернуться домой инвалидом или в цинке. Да и дома-то у нас никакого нет. Пока. Это да. Слушай, Лёш, а может, в милицию пойдем служить? Ты с дуба рухнул, что ли? Туда же после армии только берут. А это опять армия и... Ты хочешь и дальше в интернате продолжать учиться? Ну а что нам с тобой остается? Как минимум еще год. А после 8 класса можно попробовать в техникум какой поступить или в ПТУ? Это при наличии общежития у того учебного заведения, в которое мы захотим поступать. А не у всякого ПТУ оно есть. И что ты конкретно предлагаешь? Я чего-то не пойму. Ты все время к чему-то меня подводишь, опер хренов. Давай колись уже, что ты там придумал? А как ты смотришь на то, чтобы поступить в Суворовское училище? А после него сразу в высшую школу МВД. Нам будет 21 год, когда мы с лейтенантскими погонами покинем милицейскую «Альма-Матер». И вместо Афгана будем жуликов ловить. Во как! Я так далеко не заглядывал, а ты вон а как все расписал. И, кстати, если история будет идти по прежнему сценарию, то через год будет неплохой шанс подняться по служебной лестнице. Это каким же образом? Элементарно, Ватсон. 10 ноября 82-го, в аккурат на День милиции, наш дорогой Ильич... Помню, помню. Нас тогда еще по боевой тревоге подняли ни свет ни заря. А потом только днем построили и сообщили об этом. Но к чему ты это? А к тому, что тот, кто пришел ему на смену, снял с должности главного ментовского босса, а затем еще и его зама, который, если ты не забыл, был мужем Галины. Помню, но мы-то тут при чем? В стройных рядах работников внутренних органов начались глобальные чистки. А у двух молодых лейтенантов попасть в эту мясорубку шансов куда как меньше, чем у тех, кто годами верой и правдой служил при старом министре. И если нам удастся проявить себя в качестве ценных и многообещающих сотрудников, то шанс быстро подняться увеличивается в разы. Я это знаю точно. Мне один полковник в отставке рассказывал. У них сначала всех поувольняли, кого на пенсию, а кого просто так в народное хозяйство. А на их должности понасажали молодых до ранних. Но буквально через год спохватились, что не осталось опытных специалистов. И тогда лично ему, пенсионеру, позвонили и предложили вернуться. Но не под погоны, а вольнонаемным, чтобы он смог передать свой опыт молодым. Он согласился. Ему что, плохо, что ли? Пенсия плюс зарплата. 1,5 года еще проработал. Все это ты хорошо и красиво нарисовал. Но есть одно большое «но». Кто нас возьмет? Куда? В Суворовское училище, а потом еще и в школу милиции. Но ты согласен? На что? Пройти со мной весь этот путь. Если да, то я начну действовать. Ты меня знаешь. Я же как тот бультерьер. Если вцеплюсь зубами, то хрен отпущу. Саня, а подумать время есть? Конечно. Но время пошло. Осталось 5, 4, 3, 2. Хорош. 1. Все, время вышло. Ну и какой будет твой положительный ответ? Не смеши меня, у меня швы от смеха разойдутся. Я жду ответа, брат. Да пошло оно все, согласен. С тобой хоть на войну, хоть за границу. Кстати, этот вопрос я тоже обдумываю. Только никак не могу выбрать страну, где можно было бы начать новую жизнь с нуля. Везде какие-то подводные камни есть. Это как в одном анекдоте из нашего прошлого будущего. Не надо анекдотов, я же тебе говорю, швы разойдутся. Да он не смешной, просто как раз по нашей теме. Ну, тогда рассказывай. Слушай, приходит Абрам Моисеевич в туристическое агентство. Ну, а его там и спрашивают, в какую страну он хотел бы поехать. «Дайте мне глобус». Ему дают глобус, он его вертит и приговаривает. «Здесь слишком холодно, а здесь слишком жарко. Тут много арабов, а они нас не любят. Здесь немцы, мы их не любим. а вот тут слишком много евреев, а они меня будут называть русским». Задумался, а потом спрашивает. «Простите, а у вас есть другой глобус?» Лёшка, держась за живот двумя руками, трясется в беззвучном смехе. «Сволочь, швы же разойдутся!» «Ничего, ты еще крепкий старик, Розенбом!» 1974 год, вечер, 6 июня. Москва, детская больница. Ближе к вечеру к нам в палату зашел капитан Васин. Был он нынче одет в гражданскую одежду, на которую сверху накинут условно белый халат. На милиционера он был совсем не похож. У него была какая-то совсем не советская улыбка. Так что он напоминал больше какого-нибудь киноактера. Причем не нашего актера, а из ГДР или вообще из Голливуда. Васин принес печенье, карамель и банку с обалденно пахнущей клубникой. Ягоды были слегка присыпаны сахаром, и на донышке уже образовался сиропчик. Мы с братом смотрели на все это и не могли себе поверить. Дело в том, что это произошло впервые в жизни братьев Алексея и Александра. И сейчас именно чувства наших тел были на первом месте. Последние пару лет своей жизни отец больше болел, чем работал, и на малолетних братьях было ведение хозяйства и наведение порядка в доме. Ну а после его смерти им никто никогда ничего не приносил и не передавал. А тут такое чудо — клубника. Я помню это из своего того, прошлого детства. Пионерлагерь, родительский день. Я сижу с мамой и ем чайной ложечкой ароматные ягоды, и только потом, когда ягоды заканчиваются, выпиваю сладкий липкий сок. Он немного приторный, но все равно невероятно вкусный. «Вы чего застыли, парни?» «Игорь Анатольевич, а это чего?» — указываю я на принесенное им. «Это вам, чтобы не так грустно было в больнице лежать». «А зачем?» «Витамины», — он замялся. «Нет, зачем вам все это? Для чего вы принесли нам печенье и клубнику? Надо что-то подписать?» «Саша, а ты не думаешь, что люди иногда делают что-то просто от души, а не для чего-то и зачем-то? Если бы я такое видел в жизни, то, может быть, так и думал бы. Но мне чаще попадались другие люди, и они скорее отняли бы у нас с братом что-то, чем дали бы нам». И вот тут с веселым капитаном произошло нечто такое, после чего я стал смотреть на него по-другому. Улыбка исчезла с его лица. Ненадолго, буквально на несколько секунд. Но в эти секунды откуда-то из глубины показалась такая невероятная грусть и горечь какой-то утраты, а потом он снова улыбнулся. Улыбка на этот раз была немного грустной и доброй. «Вот я не догадался», — хлопнул он себя по лбу. «Сейчас пойду у медсестры ложку возьму. Не руками же вам клубнику есть?» Капитан ушел. «Что это было?» — спросил Лёшка. «Ты про что?» «Ну, он... Короче, ты его задел за живое. Кто он вообще такой?» «Это капитан Васин. Я тебе рассказывал о нем». «Понятно. Ему что-то надо?» «Вот это я и хотел узнать. Но пока придется есть клубнику и радоваться жизни». «Клубника — это хорошо». Капитан ушел, посидев с нами полчаса, болтая ни о чем, но обещал зайти и завтра. Одну ягоду я вылавливал из банки и кормил с ложечки Леху, а следующую уже съедал сам. «Помнишь, я говорил тебе, что случись что, я бы и с ложечки тебя кормил, и судно за тобой выносил бы, а ты мне не верил». «Саня, я тут много думал, пока лежал. За что это нам?» «Что, клубника и печеньки?» «Да нет, все это. Вторая жизнь, второй шанс. Даже если это откуда-то сверху, то за что нам такое? Ведь ты же знаешь, кем я был и что творил. За такое мне положено в аду гореть, а не печеньками угощаться. А ты?» «А что я? Ты хочешь сказать, что я такой-сякой мент продажный? У бандюка деньги брал и убийцу покрывал?» «Не совсем так. Но именно это ты мне сейчас и предъявил. Не так ли? А хочешь, я тебе расскажу, что я сделал с тем пистолетом, который изъял у твоего дружка? Помнишь ТТшку, якобы найденную в лесу? Мне удалось при помощи одного моего знакомого эксперта-криминалиста по номеру ствола найти и тот лес, и воинскую часть, что была расположена в том лесу. А еще я нашел одного жадного прапора, который пользовался неразберихой после развала СССР и торговал оружием направо и налево. Разлеталось все, как горячие пирожки. Саня, а я ведь помню ту историю. Там склад взорвался вместе с этим прапорщиком, и еще кто-то погиб из его начальства. Бог наказал. Боюсь спросить, а кого еще Бог наказал? твоей помощью?» «Кто много знает, долго не живет», — закончил Леха. «Не угадал, но в чем-то ты прав, ибо еще Соломон сказал, во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Мы семинариев не кончали и про Соломона не читали». «Ну так что же, есть шанс исправить пробелы в твоем образовании?» Как там говаривал классик марксизма-ленинизма, расписывая свой новый Паркер с золотым пером? «Учиться, учиться и еще раз учиться». «Ну, если ты в семинарию хочешь». «Не, семинарист из меня выйдет плохой». «Ты уже подумал по поводу милицейской карьеры?» «Подумал. Нафига нам все это? Ты хочешь спасти Советский Союз?» «Нет, историю страны, которая вот-вот покатится под откос, не исправить. Ни в одиночку, ни вдвоем. А вот зная, как все будет, можно неплохо устроиться в этой жизни. Я читал где-то про такое. Попаданцы. Будем книжки писать или чужие песни перепевать?» «А почему бы и нет? Хотя это как-то уж больно банально. И к тому же, ты не думаешь, что мы не одни такие?» «Хрен его знает, товарищ майор». «Подполковник», — поправил я его. «Сопляк ты, 13-летний». «Сам такой», — отшутился я. «Спеть песню из будущего — это значит засветиться по полной и объявить на весь свет. Смотрите, вот он я». Я не подумал. А зря. Думать иногда полезно. Я просто не рассматривал с этой стороны. Понимаю, а я вот задумался. Жить хочется комфортно. Денег можно найти, используя опыт и знания из будущего. Но если мы начнем шиковать и швыряться ими, то ничего хорошего из этого не выйдет. А написать книгу можно попробовать. Только не чужую, а свою. И желательно что-нибудь пафосное, восторженное. Как комсомольцы-космонавты спасают мир от инопланетного вторжения. Или о том, как на Марсе будут яблони цвести. А почему бы и нет? Сейчас основная часть молодежи еще во что-то верит. Да и фантастика пойдет на ура. Да кто нас напечатает? А вот это уже оставь мне. Я разберусь. Только на обложке авторы как будут писаться? А и А тихие? Забавно, правда? Да, а если писать под псевдонимом? Не как, например, братья Стругацкие или братья Вайнеры, а, скажем так, Алекс Тихий. Хитро, сразу и не поймешь. Алекс — это и Алексей, и Александр одновременно. Саня, ты гений. Я знаю. Хватит меня смешить. Швы. Послезавтра их снимут, а нас отсюда выставят пинком под зад. И что будем делать? Я думаю, что стоит поговорить с капитаном, когда он придет снова. Мне показалось, что наша судьба ему почему-то не безразлична. Нам ведь многого не надо, только легкий толчок на старте, а там уж мы и сами с усами.